Эпилог. Мы не задержались в доме Нираны, буквально на следующий день отправились искать новый дом с просторной лабораторией. И, к моему удивлению, нашли подходящий недалеко от Академии магических искусств. Пока мы занимались своим гнездом, маг-полиция закончила расследование. Хашим был сослан на рудники, десяток его подельников – по изготовлению и распространению темных зелий отправились туда же. Смерть члена совета понадобилась, чтобы прикрыть поставки в столицу большого количества дурман-травы, которую хитрый наг придумал выращивать на террасах темной академии. Студенты и преподаватели стонали и ругались, узнав, что их зданиям ничего не грозило, а старик-пророк был всего лишь актером, нанятым, чтобы отвлечь темных от делянок с дурманом. По итогам расследования хвалить нас никто не стал, ну и ругать тоже побоялись. Ограничились советом вызывать маг-полицию, а не убегать от стражи порядка через канализацию. Нир и Крит сделали вид, что пообещали именно так и поступить. Теперь я появляюсь в аптеке раз в неделю, а то и реже, полностью переложив торговлю на помощницу. Ведь я очень занята работой по усовершенствованию зелий для обработки ткани, кожи, дерева и металла. Моя ниточка превратилась в изящное колье, украшенное изумрудами. Именно эти камни выдают опытного зельевара, и муж весьма гордится моими успехами. А вот мечту о преподавании в академии пришлось отложить. Ведьме, осваивающей свой дар, нельзя пить противозачаточные зелья. А мой любимый ведьмак не уставал радовать меня супружеской любовью. Поэтому забеременела я быстро. Наша дочь родилась на неделю раньше сестры Нира. Да-да, у Крида и Нираны тоже родилась дочка. Тарина и Карина дружат буквально с рождения. Девочки еще слишком малы, их силы не определились, зато кровь оборотней позволяет двум проказницам устраивать громкие охоты на родителей и родственников. Нир и Крит покинули официальную службу, но по-прежнему ищут и уничтожают гнезда нечисти. За отдельную плату, естественно. Я все же убедила супруга искупаться в зелье моего изготовления, и теперь произвожу его в огромных количествах, так как оно усиливает действие любых артефактов, изготовленных на крови. Все остальное время друзья занимаются расширением ассортимента Мерлина, Крит изготавливает магические щиты, а Нир – оружие. И оба уверяют, что жены ведьмы – это счастье. Конец. Читала Римма Макарова.